Глава 6. «То поселить-то можно», — задумчиво произнес Алик, едва я замолчала. «И присмотреть за ними, чтобы живы-здоровы остались. Но дело в том, ваша светлость, что они-то к другой жизни привыкли. И пары дней в деревенских условиях не выживут. А значит, или сбежать попытаются, или найти кого, кто за них сделал бы всю работу. И, не поняла я, пусть ищут. Не захотят сами трудиться, пусть крестьянам платят. Зато у них будет опыт жизни в деревенской избе с печкой и простой едой из нее. Даже если руки не захотят марать, вокруг посмотрят. Пусть и не проникнутся крестьянской жизнью, но что-то в голове в любом случае останется. В любом случае толк будет. Да и крестьяне смогут заработать. Вряд ли в дальних деревнях богато живут». «Хитро», — хмыкнул Алик. «Нет, конечно. Местные там не только золото, но и серебра почти не видят. Иногда медью перебиваются. Ну вот и передайте герцогу, если захочет деньгами своих племянников снабдить, пусть золото не дает и серебра не так уж много положит. И амулетов пусть на них навешает побольше, от всего защита. Мало ли, как оно там повернется». Алик покивал, соглашаясь с услышанным. «Я понял, ваша светлость. Вы хотите, чтобы они там попроще жили, чтобы лишней зависти у крестьян не вызывать. Да только в повадках-то все равно спесь проглядывать будет». «Повадки — это другое», — ответил я. «От них не избавишься. А золото, драгоценности, богатая одежда глаза мозолить не будут. Не нужно этого». Мы с Аликом проговорили больше часа. Обсудили все, что было нужно, включая объем, содержание и количество продуктовых наборов, которые я собиралась оставить крестьянам для зимовки. Алик уверил меня, что все запомнил, произнес вслух некоторые моменты, доказывая это, и ушел. Завтра он должен был с утра пораньше верхом на своем коне отправиться к герцогу. А там уже все зависело от желания его сиятельства проучить привыкших к роскоши племянников. Я же сразу вернулась в свою спальню, подсела поближе к камину и блаженно вздохнула. Тепло, хорошо. Просто так сидеть было скучно. И я раскрыла книгу, лежавшую на столике у камина. Читала я все, старательно залатывая дыры в образовании. И сейчас в руках держала труд о сельском хозяйстве. «Лучше всего в провинциях растет аргаша», – уверял автор книги. «Эта сельскохозяйственная культура неприхотлива и легко дает хороший урожай. По вкусу похожа на картофель, но стоит дешевле, быстро насыщает. Ее можно использовать в приготовлении различных блюд, включая супы, гарниры и салаты. Из семян аргаши в северных районах производят масло, которое обладает увлажняющими и питательными свойствами, насыщает кожу и волосы. Волокна, полученные из стеблей растения, применяются для изготовления прочных и долговечных тканей. Засеивать аргаши поля считается непрестижным среди провинциальных аристократов. Поэтому они предпочитают тратить деньги, время и силы на зерновые культуры и картофель. Из-за своей неоцененности аргаша все больше превращается не в кормовую культуру, а в сорняк, что может плохо сказаться на уровне жизни крестьян. На рисунках под статьей были изображены плоды, смахивавшие на крупный, сильно вытянутый картофель. Я нахмурилась. Аргаша, значит, быстро насыщает, без проблем растет, но ею поля не засеивают. Идиоты же! Так. Рано я Алика отпустила. Ой, рано. Надо было расспросить его насчет аргаши. Может, и на моей земле она растет. Ну, крестьяне, допустим, могли и просто так ее набрать. А вот если ее, как зерновые, можно высеивать под зиму, то подумать об этом нужно уже сейчас. Аргаша, аргаша. Ладно, отмечу себе. Ну и что у нас есть еще такого, что можно было бы высаживать? Но не престижно. Как оказалось, альтернативы аргаше не было. А вот относительно дешевые овощи, которые можно было бы высадить под зиму и убрать в середине весны, имелись. Дортис и гарка. Именно так называлась местная репа и свекла. Ну, или похожие на них овощи. Дортисом вполне можно было спастись в самый голодный период, в конце зимы, начале весны, когда припасы почти все уже были подъедены. По структуре напоминавшей смесь репы и той же картошки, он придавал сил и укреплял иммунитет, если говорить по-научному. Чуть подслащенная гарка могла сойти за конфеты, которые в деревнях считались дефицитом. И тоже спасала в трудный период, когда еще не появились фрукты, а организму хотелось сладостей. Оба овоща обладали высокой пищевой ценностью и могли сохраняться долгое время после сбора, что делало их идеальным продуктом для зимнего хранения. В общем, мне снова нужен был управляющий. Ждала я его послезавтра с новостями о герцоге и его племянниках. Вот тогда можно было и поговорить насчет местных культур.